Григорий Афанасьевич, а что говорят о смерти Аристарха Сорокина?» – спросила Лида, бросив на меня быстрый взгляд. «В газете было написано, что умер от сердечного приступа. Думаю, никто даже не додумался его кровь на яд проверить. Все-таки уже не молод был. Еще в газете было написано, что не было никаких следов взлома или присутствия постороннего человека», — окричал он, чтобы привлечь внимание, когда сердце прихватило. «Ну и хорошо, что всему нашлось объяснение», — с облегчением выдохнула женщина. Лида и Дима в сопровождении двух магов вышли в сад, а мы с дедом поехали в лавку. Валерка до сих пор не вернулся, поэтому я помогал деду в лавке. Строители уже спрашивают, когда могут приступить к ремонту, но я решил, что пока не надо посторонних людей в дом пускать, — сказал дед, протирая мол шваброй. «Все верно, ремонт подождет. Крышу отремонтировали, чтобы дождь дом не заливал, и пока на этом можно остановиться. Неизвестно, кто может проникнуть в наш дом под видом строителя». Вскоре лавку наводнили покупатели. Многих дед хорошо знал, поэтому постоянно с кем-то цеплялся языком, и мне приходилось одному обслуживать покупателей. Пару раз даже сделал сборы под конкретный заказ. Одному мужчине потребовалось средство от вшей, а пожилой женщина – яд от крыс. Если так дальше дело пойдет, то лавка из туманных пряностей превратится в лавку тысячи сокровищ. Каждый сможет купить у нас все, что душе угодно. Пожалуй, когда все устаканится, надо будет переезжать в центр города и арендовать помещение побольше. Взвесив очередную порцию чая, я устало опустился на табурет, стоящий за прилавком, и взглянул на часы. До конца рабочего дня еще уйма времени, а мне уже надоело. Однообразная, скучая работа сильно утомляла. Лучше бы я в Анобласть поехал за моноросами, чем натягивать улыбку и отвечать на массу вопросов покупателей. «Шурик, ты чего расселся?» – недовольно пробурчал дед. «Иди, помоги женщине определиться с приправой для…» В это время у меня в кармане зазвонил телефон. Это был Коган. Я махнул рукой деду и ушел в подсобку. «Ну хоть сейчас выдохну. Здравствуйте, Авраам Давидович. Слушаю вас». «Здравствуйте, господин Саша. Я таки очень рад вновь услышать ваш голос. Не хотите ли со мной пообедать? Приглашаю в голубую волну. У вас ко мне какое-то дело?» «Ну, скорее, да, чем нет», — уклончиво ответил он. «Так и знал. Просто так он не будет угощать меня обедом в ресторане. Чтобы вы могли расслабиться и насладиться элитными напитками, я отправлю за вами машину». «Ага, ему нужно от меня что-то очень серьезное, если хочет угощать элитными напитками». «Хорошо, отправляйте прямо сейчас. Но ведь до обеда еще целых 2 часа», — удивился лекарь. «Я уже проголодался, мне не терпелось избавиться от навязчивых покупателей. Ведь не зря я в свое время поселился в башне. А это бесконечные бабки с их вопросами просто доводят меня до белого коленя». Я сбросил звонок, вышел из подсобки и шепнул старику Филатову. «Звонил Коган, хочет встретиться. У него ко мне какое-то серьезное дело». «А, ну, иди, иди. Я тут сам как-нибудь справлюсь», — закивал дед. «Да, нехорошо обманывать, но так будет лучше. Ведь у меня нервы не железные, и я могу не сдержаться и сорвусь на какой-нибудь божий одуванчик». Вскоре за мной приехал водитель Когана. Лекарь уже ждал меня в ресторане и внимательно изучал меню. «Я таки не знаток морских гадов, но хочу попробовать блюдо под названием «Лакомство сирены», — сказал он мне и ткнул пальцем в меню. Я чуть не выпалил, что лучшим лакомством для сирен являются заблудившиеся моряки, но не целиком, а лишь мозги и печень, но не стал портить аппетит человеку, который не жил в моем мире, ведь, скорее всего, это покажется ему дикостью. Мы продиктовали официанту перечень блюд, и Коган заказал бутылку дорогого вина. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил я, когда официант ушел. «Давайте отложим наш разговор на десерт. Сначала вкусно поедим, выпьем, а потом и приступим к делу», — улыбнулся он. «Ну, все понятно. Хочет поговорить о чем-то серьезном. Возможно, снова попросит о помощи или предложит выгодное для него сотрудничество. Во всяком случае, я собираюсь вкусно и сытно пообедать и запить все сверху хорошим вином. Мы обсудили дела в лечебнице, поговорили о Дмитрии Филатове и о смерти Юсупова. О нем с самого утра говорили по телевизору и трубили все газеты. Никто до сих пор не определил, от чего он умер, ведь никаких повреждений на его теле не было. Так, по крайней мере, говорили в новостях. Что это за Юсупов и почему о нем так много говорят?» Недовольно поморщился Коган. «Каждый день люди умирают. В этом нет ничего необычного. Сегодня утром мне позвонил глубоко уважаемый отец и сказал, что умер Юдашкин. Лично я не знаю ни Юсупова, ни Юдашкина, что Юдашкин мертв. Я даже уронил солонку, которую взял, чтобы подсолить стейк из лосося. Да, а вы его знали? Удивился он, но я проигнорировал его вопрос и задал свой. Как он умер? Загадочная смерть. Мужчина был здоров, но внезапно умер, развел руками лекарь. Во всяком случае, о его смерти еще не пишут и не говорят. А я знаю лишь потому, что лекари из нашей столичной лечебницы выезжали к нему домой. Горгоново безумие. Я ведь его предупреждал. Саша, что с вами? Вы побледнели? Коган озадаченно смотрел на меня. Все в порядке, отмахнулся я. Лучше велите принести еще одну бутылочку вина. Мы продолжили обедать, запивая дорогим вином, но у меня из головы не выходили эти загадочные смерти. Юсупов – боевой маг, а Юдашкин – менталист. Их не так-то легко убить, но кому-то это удалось. Притом так искусно, что нет свидетелей и неизвестно, от чего люди умерли. После сытного вкусного обеда, когда со стола все убрали, кроме бокалов и бутылки терпкого густого красного вина, Коган наконец заговорил. «Господин Саша, мы с вами уже не первый день знакомы и успели изучить друг друга. Я знаю, что вы очень талантливый, даровитый аптекарь. Именно поэтому я хочу поговорить с вами об одном важном деле. О чем речь? Я в очередной раз пригубил вино и почувствовал легкое головокружение. Ерунда. С опьянением я справляюсь в два счета, поэтому никто и никогда не видел меня пьяным. Даже если я залпом выпью литровую бутылку виски, то просто нейтрализую определенные эфиры и совсем не опьянею. Мы хотим вырваться из-под влияния Мичуриных и стать самостоятельным лекарским родом», — понизив голос, пояснил он. «Правильное решение. Давно пора так сделать», — кивнул я, не понимая, к чему он клонит. «Дело в том, что именно поэтому мы не отправляем тяжело больных людей, а особенно тех, кто заразился моноросом, в лечебнице Мичуриных или Распутиных, как должны это делать. Мы хотим всем показать, что сами в состоянии справляться с серьезными заболеваниями и не нуждаемся в сюзерене». «Похвально», — кивнул я, — «но что вы хотите от меня? Мы предлагаем вам сотрудничество», — с серьезным видом произнес Коган. «Так, мы вроде с вами уже сотрудничаем», — улыбнулся я. «Сейчас разговор не о нас с вами, а о родах Филатовых и Коганов. Мы обещаем щедро платить, если вы будете помогать лечить больных, с которыми мы в наших лечебницах не можем справиться. Напомните, сколько всего у вас лечебниц по всей империи», — уточнил я. «На сегодняшний день 44 лечебницы. В основном они располагаются на юге нашей империи. Вы хотите, чтобы я лечил больных из 44 лечебниц?» Я удивленно приподнял бровь. «Да, но только тяжелобольных пациентов», — поправил лекарь, выжидательно уставившись на меня. «ХМ, это много. Очень много. У меня не останется времени на другие дела», – задумчиво ответил я. «Какие могут быть другие дела, если мы готовы полностью вас обеспечивать?» – всплеснул руками Авраам Давидович. «Я не стал говорить, что вообще-то в мои планы не входит быть ручным аптекарем и мотаться по всей империи, обслуживая больных, которых не сумели вылечить лекари. Ну так что, согласны?» – с надеждой спросил он. «Мне нужно подумать». «Хорошо, хорошо, думайте, сколько понадобится. Но мне таки надо уже завтра дать ответ моему любимому отцу. Поэтому не затягивайте с размышлениями, а лучше соглашайтесь и живите в достатке. К тому же мы вам клятвенно обещаем, что никогда не выступим против вас и вашего рода. Даже если на нас будут оказывать давление другие лекари», — с жаром произнес он и прижал руку к груди. «Завтра я вам отвечу», — кивнул я, допил вино и, попрощавшись, вышел из ресторана. «Прогуляюсь пешком до лавки и подумаю над предложением Когана». Василий Денисович Распутин стоял среди березок в старом парке и смотрел на приближающегося мужчину. Это был Платон Грачев, артефактор, чьи изделия стоят очень дорого и никогда не подводит. Мужчине было лет 60, но выглядел он не старше 35. Был жилет и подтянут, с копной густых, вьющихся каштановых волос. «Ты себе не изменяешь, Василий». «Снова, парк», — усмехнулся Грачев, когда приблизился. «Только телохранителей стало в разы больше. Раньше ты брал лишь двоих, а теперь я по пути насчитал целую дюжину. Времена меняются, Платон. Становится опасно жить. Надо предпринимать всевозможные меры безопасности». «Это правильно. Но, как ты знаешь, при должной подготовке и сильном оружии никакие телохранители не спасут». «Намекаешь на Юсупова?» «Да», — кивнул Платон. «Он, видимо, Боялся, что аптекари начнут мстить за Филатова, но ошибся. Совсем не аптекари его убили. Хорошая работа. Распутин с завистью осмотрел с ног до головы артефактора. Между ними была разница чуть более 10 лет, но даже когда Василию было 50, он не выглядел так хорошо, как Грачев в свои 60. Лекарь не смог сдержать вопроса, хотя пригласил его совсем по другому поводу. «Слушай, а почему ты так молодо выглядишь? В чем секрет?» «Секрет есть, но я поделюсь им только за 10 тысяч». Артефактор сложил руки на груди. «Будешь покупать? Обойдусь», — недовольно протянул Распутин. «Мне нужен только тот артефакт, что я заказал. Кстати, как ты справился с Юдашкиным?» «Без проблем, легче легкого», — отмахнулся Платон. Этот менталист слишком уверовал в свои магические способности и думал, что неуязвимый сможет любому внушить, что убивать его не следует, но ошибся. «Со мной такое не пройдет. Ну что ж, испытания прошли успешно. Я выкупаю твой артефакт. Цена прежняя?» «Нет, не прежняя. Я решил, что такая уникальная вещь заслуживает того, чтобы ее оценили по достоинству». «Что это значит?» «Мы договорились на определенную сумму». Распутин недовольно сдвинул брови. «Обстоятельства изменились. Я даже сам не предполагал, насколько мощное оружие изобрел, поэтому покупатели на него найдутся. Если ты не хочешь покупать за мою цену, то я...» Он сделал вид, что хочет уйти. «Ладно, ладно, стой. Сколько ты хочешь?» «250. Распутин сжал кулаки, пытаясь унять рвущуюся наружу ярость. Раньше разговор шел о 100 тысячах. «Ну так что, покупаешь?» Платон вытащил из кармана небольшой артефакт и показал его лекарю. «Всего 250 тысяч, и ты сможешь избавиться от любого человека. Кроме меня, конечно же. Я всегда создаю защиту одновременно с артефактом, а то бы уже давно помер от своих же изделий. Покупаю. Но с собой у меня только 100 тысяч. Ничего страшного. Остальное отправь вот на этот счет». Артефактор протянул бумажку с номером счета. Распутин махнул рукой, и к ним подбежал один из телохранителей с чемоданом в руках. Платон открыл чемодан, окинул взглядом аккуратно сложенные пачки и только после отдал лекарю артефакт. «Не забудь остаток бросить на мой счет, иначе сам знаешь, что будет». Артефактор развернулся и, насвистывая мелодию, двинулся в сторону выхода из парка. Как только он скрылся за деревьями, Распутин подозвал своих людей. «Сделайте так, чтобы он не дошел до дома, и не забудьте забрать деньги», — вполголоса велел он. «Мне свидетели не нужны». Три боевых мага двинулись вслед за Грачевым, а лекарь внимательно осмотрел артефакт, который был похож на один из лекарских, но обладал очень сильным действием. С помощью него были убиты Юсупов и Юдашкин. Пришел черед Филатовых. Глава 20. Когда мы с дедом подсчитали дневную выручку и приступили к уборке лавки, в дверь постучали. «Уже 10 минут как закрыты, а они все стучат», — недовольно протянул дед, но отложил тряпку, которой протирал прилавок, и пошел открывать. «Но мы не в том положении, чтобы отказываться от денег». На пороге стояла Кира и смущенно спросила: «Вы не подскажете, Саша здесь?» «Здесь он, здесь», — ворчливо ответил дед и отошел, пропуская девушку. Та улыбнулась, увидев меня, и быстро двинулась навстречу. Я отложил совочек, которым насыпал в бумажный пакет сбор от кашля, и пошел к ней навстречу. «Привет, Саша. Я нечаянно утопила свой телефон, поэтому не могла тебе позвонить. Пришла к вам домой, но твой дядя сказал, что ты здесь». «Что за дядя?» «Напрягся я. Ну такой большой, плечистый», — принялась объяснять она. «А, ясно. Я и забыл, что маги у нас живут под видом родни». «Понял, понял». «Замотался. Работы в лавке навалом». «Замотался он», — еле слышно пробурчал дед, продолжая протирать прилавок. «Полдня с Коганом в ресторане сидел вместо того, чтобы деду помогать. Продиктуй мне свой номер, я тебе позвоню, а то телефон из колодца так и не смогли достать». Девушка вытащила из кармана новенький розовый мобильный. «Я продиктовал номер, и она позвонила мне». «Что ты делала в колодце?» — спросил я. «Один из братьев закинул туда мяч, а я пыталась достать». «Удалось?» «Да. Он же не тонет в отличие от телефона. А почему ты сам здесь работаешь? У вас же Валерка Зощенко работал». «Уволили?» «Вот Валерка-то действительно работал, в отличие от некоторых», — снова вставил дед. Он уже протер прилавок и начал аккуратно расставлять на полках пакеты со сборами. «Нет, не уволили», — я пропустил замечание деда мимо ушей. «Он отпросился на несколько дней, уехал с отцом в Питер». «Ясно. Если хочешь, я могу поработать, пока его нет», — с готовностью предложила она. Дед тут же отложил свое занятие и повернулся к нам. «Хорошая идея, от Сашки большого проку нет, он только и думает, как бы улизнуть и оставить меня одного здесь батрачить», — оживился дед. «Ну, если ты не занята, то можешь поработать», — пожал я плечами, хотя сам очень даже обрадовался возможности больше не заниматься делами лавки. «Чем вам помочь?» — с энтузиазмом спросила девушка и сняла с плеча сумку. «Я еще не успел полы помыть, швабра и ведро в подсобке», — с улыбкой ответил старик Филатов. «Он явно рад помощнице. Впрочем, как и я». «Хорошо, поняла. А воду откуда набирать?» — спросила она и решительно двинулась вглубь лавки, закатывая рукава блузки. «В туалете кран есть!» — крикнул ей вслед дед и потер руки. «Пока я занимался сборами, Кира помыла полы». А дед с явным удовольствием наблюдал за нами, сидя на диване и попивая чай с чабрецом. После того, как все было сделано, я подвез Киру до дома, а мы с дедом заехали на рынок, чтобы купить все необходимое для дома. Список еще с утра Лида подготовила. После того, как Дима нашелся, она вообще не отходила от него, поэтому по магазинам приходилось ходить либо деду, либо Насте. Дома нас ждал вкусный ужин, и мы все вместе, включая магов, сели за стол. Мне было так спокойно и хорошо с ними, что я вдруг осознал, что действительно привык и привязался к ним. Это моя семья, и я рад, что нахожусь рядом с ними. Артефактор Платон Грачев сразу почуял неладное, едва вышел из парка. Он никого не видел, но чувствовал угрозу, чутье не раз его выручало. После того, как Распутин велел продемонстрировать действие артефакта на определенных людях, Платон понял, что придет и его черед, но даже не предполагал, что это случится так быстро. Он надеялся успеть вернуться домой, собрать вещи и раствориться в огромной империи, как обычно это делал. Но в этот раз ему не собирались оставлять шанса на спасение. Однако он не очень переживал по этому поводу. Он не просто какой-то артефактор, а один из лучших. И стал он таким только благодаря своему сильному дару, доставшемуся от отца горца. Платон сел в свою машину, но не успел завести ее, когда увидел, как из ближайших кустов в его сторону летит ледяное копье. Ага, стихийный маг, ничего сложного. В империи большинство магов стихийники, поэтому Грачев уже давно создал артефакт, позволяющий защититься от их магии. Он активировал амулет, висящий на шее, и вокруг него в радиусе 3 метров появилось облако золотистого свечения. Копье увязло в облаке и просто свалилось на асфальт, разлетевшись на осколки, которые тут же начали таять. Ну что ж, «Поиграем», — усмехнулся Платон, выбрался из машины и двинулся к кустам. В него полетели еще несколько ледяных копий, но им не удалось добраться до цели. «Не стесняйтесь, нападайте все разом», — с усмешкой крикнул он, вглядываясь в густые заросли жасмина. Не успел он сделать еще один шаг, как из-под кустов поползли шипастые лианы, а следом показался мужчина со смешными усиками. Лианы росли прямо из его ладоней. «Охо-хо, растения на меня еще не нападали», — артефактор веселился, наблюдая за безуспешными атаками. Маг не ответил, а сосредоточенно наблюдал за тем, как лианы бились о золотистое облако, но не могли пройти сквозь него. «Даже не старайся», — Платон вытащил из кармана артефакт, похожий на ручку, направил на мага и нажал на кнопку в навершии. Ослепительно белый разряд вырвался и с треском ударил по защитному куполу мага. Тот невольно отшатнулся, настолько сильным был удар. Люди, прогуливающиеся по парку, в панике разбежались. «Хаэм, а ты довольно слабый», — задумчиво проговорил Платон. «Думаю, больше 3 разрядов твоя защита не выдержит». Он снова направил ручку и 3 раза подряд нажал на кнопку. Как и предполагал, после 3-го разряда защитное поле пропало. Маг испуганно отпрянул. «Передай привет предкам», издевательски помахав рукой, Грачев еще раз нажал на артефакт. Однако разряд полетел не в мага, а в кусты, откуда вылетело ледяное копье. Столкнувшись с концентрированной энергией, лед разлетелся, превратившись в мелкую крошку. «Ты так и будешь прятаться, учти, все равно от меня не спасешься». Платона все больше забавляли безуспешные попытки убить его. В это время маг растений понял, что его лианы бесполезны, и попытался ретироваться, но разряд энергии ударил его в спину. Мужчина вскрикнул и замертво упал лицом в траву. «Один готов, кто следующий?» В артефактора снова полетели ледяные копья, а вслед за ними и пули. «Ага, так здесь вас аж 2, тем интереснее. Нисколько не заботьтесь о копьях и пулях, которые не могли пробить защиту артефакта», — Грачев рванул в кусты и оказался рядом с двумя мужчинами. Один из них, судя по всему, был простолюдином, но все еще пытался убить его, стреляя из пистолета практически в упор. «Эх, а могли бы жить и жить», — с сожалением сказал Платон, но тут же растянул губы в улыбке, обнажив белоснежные зубы. «Но вы сами выбрали свою судьбу. Прощайте». Он направил ручку на мага воды и принялся раз за разом нажимать на кнопку, пробивая защитное поле мага. У него аж глаза расширились от ужаса, когда понял, что теперь он беззащитен. Следующий разряд заставил его тело забиться в конвульсиях, а затем наступила темнота. «Пожалуйста, не надо», — простолюдин отбросил пистолет, рухнул на колени и молитвенно сложил руки. «Не убивайте, у меня дети, трое маленьких детей, моя жена не сможет их прокормить. Умоляю, не убивайте меня, ты же не думал о моих детях, когда стрелял. Почему я должен думать о твоих?» Грачев удивленно приподнял брови и прицелился в голову мужчины. «Простите меня, простите, я все сделаю, только оставьте меня в живых». «Все сделаешь», — артефактор сделал вид, будто задумался. «А сможешь убить Распутина? Но меня же тогда самого убьют его охранники». Он ошарашенно вытаращился. По-любому выходило, что ему не жить. «Да, ты прав. Если хочешь убить артефактора, будь готов к тому, что умрешь сам». Платон пожал плечами и сделал вид, будто хочет нажать на кнопку. «Нет-нет-нет, пожалуйста, не убивайте», — взмолился он и опустил голову. Грачев недовольно сморщился. Молодой сильный мужчина ползает у него в ногах и молит о пощаде. Нет в нем ни чести, ни достоинства. Да и чего можно ждать от простолюдина? «Ладно, можешь идти к своему хозяину, только не забудь прихватить своих подельников. Нечего народ трупами пугать». Грачев развернулся и двинулся к машине, но потом будто что-то вспомнил, остановился и добавил: «И передай своему хозяину, что я такое не прощаю. Пусть подыскивает для себя гроб, скоро он ему понадобится». Артефактор сел в свой автомобиль и уехал. Ему нужно было срочно собрать вещи и раствориться на просторах страны. Да так, чтобы его не могли найти ни имперцы, ни телохранители Распутина. Все-таки он сильно рисковал, выступив сразу против троих магов. Ему повезло, что один из них оказался простолюдином. Если бы все трое были одаренными, ни один артефакт бы не смог спасти его. В отличие от боевых магов, его источник не мог накапливать много маны, поэтому от гибели его отделяло несколько сильных ударов по защитному полю. Именно поэтому он не вернулся к Распутину и не стал мстить прямо сейчас, когда вокруг него столько телохранителей. Придет время, и лекарь поплатится за все. Игорь Белых не мог поверить, что жив. Он мысленно попрощался со своей семьей и думал лишь о том, что его жене будет очень трудно одной поднимать троих детей. Но тут артефактор, которого было приказано убить, развернулся и ушел. Игорь подождал, боясь, что тот может вернуться, но вскоре послышался звук отъезжающей машины, и наступила тишина, нарушаемая лишь чириканьем птиц. Мужчина поднялся на ноги и, лишь удостоверившись, что машины артефактора нет на стоянке, с облегчением выдохнул, вытащил из кармана телефон и набрал номер начальника охраны, который остался с Распутиным. «Он убил Леху и Черного», — глухо сказал он, окинув взглядом трупы. «Что? Как это?» Начальник опешил, явно надеялся услышать, что все прошло хорошо и артефактор мертв, но доложили совсем о другом. У него с собой были сильные артефакты. Он пробил защиту сначала Лехи, а потом Черного, и обоих прикончил. «А ты? Почему ты жив? Сбежал?» «Нет, он меня тоже хотел убить, но передумал и велел передать послание хозяину». «Что еще за послание?» «Он сказал, что такое не прощает, и чтобы Распутин готовил себе гроб». «Черт побери, этого только не хватало. Где ты сейчас?» «У западного выхода, возле стоянки». «Ясно. Стой там, сейчас я отправлю к тебе кого-нибудь». Начальник охраны подозвал к себе двоих крепких парней, вполголоса дал указание и отправил к западному выходу из парка. Сам же подошел к графу, который сидел на скамейку у пруда и бросал уткам кусочки мягкого белого хлеба. «Василий Денисович, тут такое дело», — замялся он и потер шею. «От трупа надо избавиться», — прервал его Распутин. «И так, чтобы никто никогда не нашел. Платон постоянно переезжает с места на место. Пусть думают, что в очередной раз залег на дно». Василий Денисович продолжал крошить хлеб, даже не взглянув на мужчину, который не знал, как сказать ему о том, что план не удался. «Насчет трупа, их два, и это наши люди», — несмело проговорил он. «Не понял», — Распутин отложил хлеб и повернул голову к начальнику охраны. «Ты хоть сам понял, что сказал. Мне доложили, что артефактору удалось уйти, но до этого он сумел убить двоих моих людей. Грачев сбежал, лекарь не верил своим ушам, ведь все было тщательно спланировано. Да, он оказался сильнее, чем мы думали. У него с собой были артефакты, которыми он воспользоваться, пряча глаза, доложил он. Идиот, это твоя вина. Распутин вскочил на ноги, начал тыкать пальцем в грудь начальника охраны и орать, брызгая слюней. Ты не мог подумать, что у артефактора есть артефакты, ты думал, он пряниками торгует, идиот. Простите, Василий Денисович, вы правы, это моя вина, опустив голову, если слышно, произнес он. Конечно, твоя, и ты за нее ответишь. Лишаю тебя всех премий и доплат на целый год. Понял, понял. Спасибо, ваше сиятельство, с облегчением выдохнул он. О том, что передавал через охранника Грачев, начальник не стал говорить. И так понятно, что нужно усилить меры безопасности графа. Распутин же торопливо двинулся к выходу из парка. Он понимал, что Грачев просто так не оставит покушение на него. Нужно сделать все, чтобы он и близко не смог подобраться. Может, даже переехать на время в другой дом, а также нанять менталистов, которые будут проверять каждого, кто захочет встретиться с ним. Василий Денисович уже жалел, что решил избавиться от артефактора. Нужно было расплатиться с ним и разойтись. Однако жадность, все-таки за артефакт он заплатил довольно внушительную сумму, и страх быть разоблаченным в деле с Филатовым толкнуло его на это дело. Теперь же он сам может стать целью Грачева. Пока он шел до машины, постоянно оглядывался и крутил головой. Ему казалось, что артефактор рядом и только ждет подходящего момента, чтобы атаковать. Только когда парк остался позади, а водитель надавил на педаль газа, увозя своего господина подальше от заросшего парка, Распутин с облегчением выдохнул и откинулся на спинку сиденья. Он подумал, что Грачев боится попасться в руки законников и не будет искать встречи с ним, а попытается спрятаться. Во всяком случае, Распутин на это надеялся, но решил на всякий случай усилить охрану. Утром, едва мы сели за стол, как в дверь постучали. Маги вмиг напряглись, а дед недовольно пробурчал. Опять, наверное, Завьялова заявилась. У нее старческая бессонница, вот и является с утра пораньше. Он встал из-за стола и двинулся к двери. Один из магов пошел следом. Когда дверь открылась, мы услышали мужской голос. «Григорий Афанасьевич Филатов?» «Да». «А вы кто такие?» «Вот мое удостоверение. Мне нужно поговорить с Александром». «Ха, хорошо, проходите», — еле слышно ответил дед. Мы переглянулись, и я вышел из кухни. После пожара гостиная до сих пор не была восстановлена, поэтому временно мы ели на кухне. В прихожей стояли четверо. Дед выглядел так, будто увидел привидение. Он побледнел и как-то затравленно посматривал на человека в строгом темно-синем костюме и с гербом империи на груди. «Саша, к тебе пришли», — несмело проговорил он. «Чем могу быть полезен?» Я сложил руки на груди и пристально уставился на того, в синем костюме. По всему видно, что он главный. «Меня зовут Илья Ершов. Я служу в тайной канцелярии. Нам велено доставить вас в столицу. Зачем я вам понадобился? Государь поручил нам расследовать дело, связанное с похищением и незаконным удержанием на вашего отца. Скорее, это была попытка убийства. Слава богам, у них ничего не вышло», — вставил дед. «С этим мы разберемся. Но сюда мы приехали совсем по другому поводу». Ершов оценивающе оглядел меня. «Собирайтесь. Нам поручено привести Дмитрия и Александра Филатовых. Одних я их не отпущу», — вставил дед. «Хорошо, место для вас найдется. Ждем вас снаружи», — служивый развернулся и вышел из дома, остальные последовали за ним. Узнав, что нас вызывают в тайную канцелярию, Лида разволновалась и принялась отговаривать от поездки, но мы ей объяснили, что именно этой встречи и добивались. «Наконец-то нашим вопросом занялись, поэтому мы обязательно поедем в Москву». Вздыхая и причитая, женщина помогла собраться Диме и приготовила бутерброды и термос с горячим чаем в дорогу. Через 20 минут мы на двух черных машинах с тонированными стеклами выехали из Торжка и помчались в столицу. Служивые из тайной канцелярии были немногословны и отвечали либо односложно, либо вообще игнорировали вопросы, поэтому дед, как ни старался, так и не выяснил ничего нового. К полудню мы добрались до Москвы и остановились у невзрачного здания с вывеской «Архив». Странное место. Я думал, что такие службы должны располагаться в более солидных зданиях. Нас провели на второй этаж и попросили подождать в комнате, в которой не было ничего, кроме стола и нескольких стульев. Ждать пришлось недолго. Буквально через 2 минуты в двери появился солидный мужчина, который обвел нас взглядом и коротко представился. Роман Дмитриевич Демидов, глава тайной канцелярии. У меня есть к вам несколько вопросов. Пожалуй, начнем с вас, Александр. Он прошел в комнату, взял один из стульев, поставил напротив меня и опустился на него. Вы догадываетесь, по какому поводу оказались здесь? Нет. И по какому же? Спокойным голосом спросил я, выдержав пристальный взгляд Демидова. Нам известно, что вы встречались с бывшим телохранителем Юсуповым и менталистом Юдашкиным. Да, я встречался с ними. И что? Я понимал, к чему он клонит. Оба мертвы, и умерли именно после ваших встреч. Что вы можете на это сказать? Ничего, пожал я плечами. Я к этому не имею никакого отношения. Тогда вы не будете против того, чтобы мой менталист проверил правдивость ваших слов? Он кивнул мужчине, стоящему в углу комнаты. Горгоново безумие. Этого только не хватало. Они же сразу поймут, что я не Александр Филатов, а подселенец в его тело. И тогда появится очень серьезная проблема, которую я еще не придумал, как решить. Глава 21. Я сглотнул и, пытаясь не потерять самообладание, ответил. Я не против того, чтобы вы меня проверяли. Правда, не вижу в этом никакого смысла. Мы должны быть уверены, что вы не замешаны в убийствах. Никаких улик против вас нет, но лучше проверить. Вы бы лучше поймали того, кто наемников к нам отправил, сказал ворчливо дед и пристально уставился на главу тайной канцелярии. Они внука моего своими менталистами проверяли. Наемники, удалось кого-нибудь поймать? Заинтересовался он. Поймать-то поймали, только толку мало. Какой-то Мурат их нанял, а полиции невдомек, кто такой этот Мурат, и вряд ли когда-нибудь выяснит, развел руками старик Филатов. Мне об этом ничего не известно, но я возьму это дело под свой контроль, кивнул Демидов. Если так, тогда скоро все раскроется, подал голос Дима. Демидов повернулся к нему, и выражение лица изменилось. На нем явно читалось сочувствие. Еще бы, ведь на Диме одежда висела как на вешалке. Однако он все же выглядел значительно лучше, чем когда мы его вытащили из рудника. Дмитрий Григорьевич, я помню вас совсем другим, выдохнул глава тайной канцелярии. Да, с нашей последней встречи много изменилось. Я уже в курсе ваших злоключений. Государь велел мне заняться вашим делом сразу же, как получил письмо. Именно поэтому вы здесь. Это хорошо, что он дал это задание именно вам. Вы всегда были очень честным и справедливым человеком, поэтому обязательно во всем разберетесь. Отец еле заметно улыбнулся. Можете не сомневаться. Мы раскрутим этот клубок и найдем всех виновных, заверил он. Уверен, так и будет. Но зачем вы хотите проверить с помощью менталистов моего сына? Насторожился Дима и бросил на меня взгляд полной тревоги. Умерли 2 очень ценных свидетеля, которые могли многое рассказать. Ваш сын встречался с ними незадолго до их смерти, поэтому я обязан все проверить. Хорошо, если он не против, то проверяйте. Но, когда же вы проверите меня? Я хочу, чтобы вы убедились в том, что в письме истинная правда. Я ни слова не соврал и написал именно так, как было. Да, мы сделаем это и о результатах обязательно доложим его величеству. Тут дед откашлялся, встал со своего места и упер руки в бока. А что ж вы раньше этого не сделали? Как же вы могли допустить, чтобы нас так оболгали? А, он смерил Демидова уничижающим взглядом. Хм, пожалуй, нам с вами надо все обсудить, чтобы не было недопонимания и недомолвок. Кивнул Демидов и после небольшой паузы продолжил. Я прекрасно помню, что происходило в то время. И, хотя я не присутствовал в комнате наследника, знаю все, что было дальше. Император после нескольких бессонных ночей у кровати сына сначала хотел казнить вас. Он посмотрел на Диму, но его отговорили. Тогда он велел лишить ваш род титула, имущества и наград. Никто не посмел с ним спорить, хотя многие понимали, что он действует на эмоциях. Когда через 2 дня он остыл и пригласил меня, чтобы во всем разобраться, я узнал, что вы пропали. Его никто не искал, кроме нас. Никому он не был нужен. Разве можно с человеком так поступать? Вновь не сдержался дед. И я его понимал. Много горя унижения они пережили. Вы правы, тяжело вздохнув, кивнул Демидов. После того, как мы узнали, что Дмитрий Григорьевич пропал, то все подумали, что он просто сбежал. Это еще сильнее подействовало на государя. Он решил, что побег – это признание вины. Но я не сбегал. Даже не думал об этом, развел руками Дима. Не волнуйтесь, мы все выясним и во всем разберемся. Но для начала я бы хотел удостовериться, что ваш сын не имеет отношения к убийствам. Я вновь напрягся. Кислота, раствори этих менталистов. Терпеть их не могу. Даже в моем мире они заставляли меня нервничать. Все-таки очень неприятно, когда кто-то роется в твоих мозгах. При своих прежних силах я умел вводить их в заблуждение и показывать то, что мне нужно показать, но, находясь в теле Шурика, я не был уверен, что у меня что-то получится. Можно было бы выпить зелье и закрыться от действия менталистов, но это может вызвать еще больше вопросов. При встрече с менталистом, подосланным Лютым, мне удалось подсунуть ему нужные воспоминания. Поэтому я понадеялся, что в этот раз мне снова повезет, и маги не начнут копать глубже. «Хорошо, я согласен, но только с одним условием», — твердо проговорил я. «Каким же?» — заинтересовался Демидов. «Менталисты просмотрят лишь то, что касается Юсупова и Юдашкина. Остальное их не должно интересовать. Все-таки мы, аптекари, очень ревностно относимся к созданию наших лекарств, и мне не хотелось бы, чтобы ваши менталисты узнали некоторые очень ценные рецепты». «Хорошо, договорились», — кивнул он. «Вы готовы сделать это при всех, или вывести?» «При всех», — прервал я его. «Не хочу, чтобы кто-нибудь сомневался во мне». Глава тайной полиции махнул рукой одному из своих людей, и тот встал позади меня. Сначала я ничего не почувствовал и уже решил, что он просто не может проникнуть в мое сознание. Но вскоре у меня закружилась голова и участилось дыхание. Перед мысленным взором начали всплывать различные эпизоды из жизни, так менталист пытался найти нужное воспоминание. Чтобы он не нарыл ничего запретного, усилием воли я вспомнил встречу с Юсуповым, а затем и с Юдашкиным. В это время менталист заговорил: «Вижу Юсупова, он лежит на кровати и храпит, он пересказывал все, что я делал и видел. Приближаюсь к нему и бью по щеке, меня отбросило к стене, прибегают охранники, обезвреживаю зельем». «Что за зелье?» – заинтересовался Демидов, делая пометки в своем блокноте. «Не имеет значения», – одернул я. «Мы договаривались, что вы не будете узнавать никакой информации о наших средствах». «Ладно», – примирительно поднял он руки. «Женя, продолжай». У меня слегка закружилась голова, когда менталист снова проник в мои воспоминания. Мы с Юсуповым выходим из спальни, видим женщину. Она не дает пройти, падает. Все напряженно прислушивались к тому, что говорил маг. Я же старательно прятал то, что ему знать не нужно. Когда он рассказал о том, как велась видеосъемка, и что я оставил Юсупова живым и здоровым и двинулся по лесу, все с облегчением выдохнули. «Больше никакой информации о нем нет», — доложил менталист Демидову, и тот с довольным видом кивнул. «Все ясно. Посмотри встречу с Юдашкиным, и на этом все. Как и в прошлый раз, я помог найти нужное воспоминание. После того, как глава тайной канцелярии удостоверился в том, что я не соврал, и после встречи со мной Юсупов и Юдашкин оставались живы, он поблагодарил меня и обратился к Диме. «Дмитрий Григорьевич, пришел ваш черед. Готовы показать то, что случилось в императорском дворце в ту самую ночь?» «Конечно», — с жаром ответил он. «Именно об этом и мечтал все годы, проведенные в Анабласти. Я не хотел, чтобы меня считали предателем, ведь я не сделал ничего, что могло навредить наследнику. Наоборот, я пытался ему помочь и помог». «Хорошо», — кивнул Демидов и обратился к менталисту. «Женя, тебе нужен отдых?» «Нет, Роман Дмитриевич, я готов. Александр не сопротивлялся и помогал мне в поиске нужных воспоминаний, поэтому сил достаточно». Он прошел через весь кабинет и остановился за Димой, который заметно занервничал. «Неудивительно, у каждого есть постыдные поступки и нелестные высказывания в адрес других людей, которые мы бы хотели скрыть. Я захожу в комнату наследника. Много людей, все встревожены, слышится чей-то плач. Подхожу к кровати и вижу юношу. Он задыхается». Менталист шаг за шагом описал все, что видел и делал Дмитрий. Каждый, даже самый незначительный эпизод. Куда посмотрел, что взял, с кем и о чем поговорил. Демидов же все тщательно записывал. Это и понятно. Именно это имело огромное значение в том, что случилось дальше. Наследник выпил зелье. «Все ждут, я нервничаю. Боюсь, что не получилось». Он вздохнул, дышит. Присутствующие ловили каждое слово, не спуская взглядов с Димы и менталиста. «Упал, я не знаю, что случилось. Пытаюсь помочь». Оттолкнули. Кто-то держит сзади за руки. «Не вижу наследника. Его окружили лекари. Охо-хо, не сдержался дед. Очнулся. Его положило на кровать. Меня вытолкали из спальни. Хватит, прервал его Демидов и, отложив ручку, помял переносицу. Мне все ясно. Что же вам ясно-то? Напустился дед. Невиновен Дима, невиновен. Да, я знаю, кивнул глава тайной канцелярии, убрал блокнот и ручку во внутренний карман пиджака. Доложу обо всем государю, и благодарю за то, что не оказывали сопротивления и позволили беспрепятственно просмотреть менталисту нужные сведения. Главное, чтобы толк был, буркнул дед. Будет, можете не сомневаться, заверил Роман Дмитриевич и предложил. Если хотите, можем устроить вас отдохнуть в гостиницу. Нет, мы домой поедем, там отдохнем, ответил дед. Как хотите, вас отвезут, я буду держать вас в курсе дел. До встречи. Глава тайной канцелярии вышел из комнаты. Мы перекусили бутербродами, что Лида положила нам с собой, и вышли на улицу. Нас уже ждала черная машина с тонированными окнами. Мы двинулись в сторону Торжка. Сразу после разговора с Филатовыми Роман Дмитриевич Демидов поехал в императорский дворец. И, хотя время уже было позднее, он решил, что будет лучше сразу доложить императору о том, что узнал. Он попросил оповестить о его приходе и в нетерпении принялся прохаживаться по одному из залов. Он не обращал внимания ни на телохранителей, не спускающих с него настороженного взгляда, ни на блеск позолоты, которая покрывала лепнину и рамы картин, ни на стол с разнообразной выпивкой. Все его мысли были о злоключениях Дмитрия Филатова, которого без суда и следствия признали виновным в том, к чему он не имеет никакого отношения. «Роман Дмитриевич, его величество ждет вас», из высоких двустворчатых дверей показалась одна из помощниц. «Хорошо, спасибо, Анна», кивнул он и направился в покои императора. «Добрый вечер, Ваше Величество», поклонился Демидов, увидев государя. Тот сидел за своим письменным столом и сосредоточенно просматривал какие-то документы. «Мне сказали, что у тебя срочное дело», император поднял голову и внимательно посмотрел на главу тайной канцелярии. «Не то чтобы срочное, но я решил, что вы должны как можно быстрее обо всем узнать». «О чем?» Он поудобнее устроился в кресле и указал на мягкий стул напротив. «Присаживайся и рассказывай, я весь во внимании». Демидов расстегнул пиджак, вытащил блокнот и опустился на край мягкого кресла. «Я по поводу того дела, которое вы мне поручили, по поводу Филатова». «Рассказывай», кивнул тот. Роман Дмитриевич подробно пересказал все, что поведал ему менталист, просматривающий воспоминания Филатовых. Первым делом он доложил, что у него возникли сомнения насчет Александра Филатова, после встречи с которым умерли два человека. Правда, потом бы их привлекли к суду, но пока они были нужны как свидетели. «Какова причина смерти этих людей?» – спросил император. «Никто так и не смог определить», – развел руками Демидов. «И что, виноват Александр Филатов?» «Нет», – мотнул он головой и озвучил заметки, что сделал во время работы менталиста. То есть с первым он встречался, чтобы заставить признаться в содеянном, а со вторым, чтобы предупредить об опасности, подытожил император. «Все верно, Ваше Величество. Филатовы думали, что их делом никто не занимается, и предприняли еще одну попытку вывести виновных на чистую воду. А что насчет Дмитрия? Он как-то замешан с тем, что случилось с моим сыном». Император облокотился о стол и подался вперед. «Нет, он его вылечил, а дальнейшее произошло для него совершенно внезапно и непонятно. Он сам был в шоке», глава тайной канцелярии озвучил и эти записи, в которых было все, что видел, делал и о чем думал Дмитрий Филатов, когда пытался помочь наследнику. «Хм, столько лет я думал, что это он. Роман Дмитриевич, ты обязан докопаться до истины. Я не могу никому доверять, кроме тебя. Можете не сомневаться. Я и мои люди сделаем все, чтобы узнать, кто подставил Филатова и пытался навредить наследнику». Император кивнул, откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в распахнутое окно, от которого дул легкий вечерний ветерок. Все 5 лет он думал, что пригрел змею на груди и корил себя за то, что приблизил Дмитрия Филатова, наградив его званием личный аптекарь императора. Лекари часто докладывали, что от его лекарств пациентам становилось хуже. Намекали, что дело нечисто, раз Филатовы никого не пускают в свои лаборатории и прячут книги с рецептами. Но правда, проверки ничего запрещенного не нашли. Все это накапливалось и накапливалось до тех пор, пока в один день он чуть не потерял сына, и лекари снова все до одного уверяли, что это произошло из-за Филатова. Как тут было им не поверить? Но сейчас выяснилось, что все было не так, как ему пытались показать. «Ты можешь идти», — кивнул он Демидову, докладывая о всех новых обстоятельствах. «Так точно, Ваше Величество», — глава тайной канцелярии поклонился и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Императора же ждала очередная бессонная ночь. Теперь он увидел то, что происходило 5 лет назад, совсем под другим углом, и начал вспоминать эпизоды, на которые раньше не обращал внимания. Похоже, скоро придется снова вершить судьбы. Василий Денисович Распутин принял все меры безопасности, на которые был способен. На это его толкнуло неудачное покушение на артефактора. Теперь его дом был закрыт магическим куполом, а телохранители круглосуточно обходили дозором имение и даже пробовали еду перед подачей господину. «Отец, ты хотел со мной поговорить?» В дверях появился его средний сын Тимур. Это был мужчина лет 30 с черными коротко стриженными волосами. «Заходи, дело есть», — махнул рукой лекарь и указал на стул. «Присаживайся. Это по поводу того, что творится вокруг дома. Не знал, что у тебя настолько серьезные враги», — усмехнулся он. «Зря смеешься. На этот раз враг, действительно, очень серьезный. Но я пригласил тебя совсем по другому поводу». Распутин вытащил из ящика и положил на стол артефакт. «Тот самый, который создал Платон Грачев. И что это? Какая-то новая разработка». Тимур взял в руки предмет и принялся его внимательно рассматривать. «Да, но это не лекарский артефакт», — понизив голос, пояснил Василий Денисович. «С помощью него были убиты Юсупов и Юдашкин». Мужчина тут же аккуратно положил его на стол и даже вытер ладони о штанины. «Я хочу попросить тебя кое-что сделать», — издалека начал Распутин. «Только на тебя могу положиться». «О чем речь?» — с опаской взглянув на артефакт, спросил он. «Ты должен поехать в Торжок и убить Филатовых. Это несложно. Я объясню, как пользоваться артефактом». «Зачем?» – удивился Тимур. «Это последняя возможность спасти наш род от разорения», — наклонившись в сторону сына, проговорил Распутин. «Если аптекари вновь поднимутся, мы, лекари, снова окажемся на втором плане. Ты же сам помнишь, как нам приходилось ужиматься в тратах, закрывать лечебницы, увольнять людей, продавать свои вещи, чтобы просто нормально жить». «Помню. Но почему я это должен сделать? Я больше никому не доверяю. Любой может предать. А вот в тебе уверен на все 100%. Я знаю, что дела рода для тебя всегда были на первом месте. Ну так что, согласен? Хорошо, я сделаю это», — решительно кивнул Тимур. Глава 22. Распутину было не по себе от того, что он отправляет сына на убийство, но в данном случае только на него мог полагаться. Как оказалось, все те, кому он помогал и платил просто огромные деньги, с легкостью могли предать. «Как он работает?» — спросил Тимур, вновь взяв в руки артефакт с черным кристаллом. Камень был заключен в оправу из тусклого серебра и не отражал свет, падающий на него. Казалось, будто смотришь в черную бездну. «Ничего сложного». Грачев сказал, что он действует на расстоянии до 15 метров. Работает даже сквозь бетонные стены и железные ворота и убивает любого, кто попадает под его влияние. «Как? Что конкретно он делает?» «Я точно не знаю, но следов не оставляет. А большего нам и не надо. Когда Филатовых не станет, остальные аптекари присмиреют». «О чем ты? Их вроде и так не видно». Тимур невольно поежился и с трудом оторвал взгляд от черной бездны. «Не скажи. Аптеки филатовских вассалов начали появляться, как грибы после дождя. Если так дальше пойдет, мы вернемся к тому, с чего начинали, и все наши труды пойдут по одному месту». Он сурово поджал губы. «Ты уверен, что нас не обвинят в смерти Филатовых?» Мужчина начал сомневаться в том, что хочет делать то, о чем просит его отец. Тимур на многое готов пойти во благо рода, но убить собственными руками. Почему он должен рисковать, если все равно главой рода станет его старший брат? Никто ничего не докажет. Да и как можно что-то доказать, если артефакт не оставляет следов, а ты даже в дом не зайдешь? «Я уже все придумал», — воодушевившись, потер он руки. «Значит, слушай сюда». «Погоди, погоди, отец. Давай сначала обсудим, что я с этого буду иметь». «В смысле?» — Распутин недоуменно посмотрел на сына. «Ты отправляешь меня на убийство целой семьи. Это очень рискованное дело. Меня могут поймать или кто-то увидит, как я буду облучать артефактом дом Филатовых. Или артефакт не сработает в полную силу. Или Филатовы окажут сопротивление, и я сам пострадаю. Что ты хочешь?» — холодно спросил Василий Денисович, буравя сына взглядом. «Хочу стать следующим главой рода». Тимур решил не ходить вокруг да около. «Следующим главой станет тот, кого выберет совет, я не могу тебя назначить, но ты можешь оставить завещание, в котором выразишь свое желание передать пост главы мне, ведь так, Распутин многое бы отдал, чтобы вернуться лет на 20 назад и хорошенько выпороть своего сынка, но сейчас он мог либо согласиться с его условием, либо найти другого исполнителя. Хорошо, я сделаю это, но после того, как ты выполнишь свою часть уговора и убьешь Филатовых. Договорились, кивнул Тимур. Когда выезжать? Сейчас, прибудешь туда ночью, никуда не заходи, ни с кем не общайся, никто в городе не должен тебя видеть. А машина? На своей ехать? Нет, конечно, я велел водителю пригнать какую-нибудь развалюху, чтобы потом от нее можно было избавиться. И что, вон, за воротами стоит. Тимур подошел к окну и выглянул на улицу. Возле череды шикарных дорогих автомобилей семьи Распутиных пристроилась серебристая развалюха с ржавыми пятнами на кузове. А она доедет? Конечно. Помни, тебя никто не должен видеть. Не беспокойся, не увидит. Тимур Распутин дал себе слово больше не садиться за руль дешевых старых автомобилей. Машина скрипела, стучала, кряхтела, дергалась и грозилась заглохнуть прямо посреди дороги. Весь путь до Торжка мужчина сидел, ссутулившись и крепко сжимая руль, который почему-то часто вел себя так, как ему вздумается. Добрался он до Торжка к вечеру. Отец велел действовать ночью, когда город будет спать, поэтому он припарковался у заброшенного гаража, вытащил термос с чаем и пирожки, и принялся ждать. Пару раз он выходил из машины, чтобы справить малую нужду и размять ноги, но даже в этом безлюдном месте он надвигал кепку на глаза, поднимал воротник и цеплял темные очки на кончик носа, хотя был уже вечер. Короче, делал все, чтобы его не запомнили и не узнали. В 8 вечера начали закрываться лавки и магазины, людей на улице становилось все меньше, а после 9 город вообще замер. Тимур уже собрался действовать, ведь ему хотелось побыстрее закончить с этим делом, но тут его окликнули. «Эй, служивый!» Резко обернувшись, он увидел, что к нему направляются трое мужчин, по виду нищие, у одного зеленая вязаная шапочка на голове. «Чего вам?» – грубо спросил он. «Может, помощь нужна?» – продолжал мужик в зеленой шапочке. «Не нужна мне помощь. Да из чего вы взяли, что я служивый?» Тимур бегло взглянул на себя. Черный спортивный костюм, темная куртка, ботинки. Все без опознавательных знаков. «Так, мы за вами уже давно наблюдаем. Будто ждете чего-то. Вы спрашиваете, мы здесь всех знаем. Пошли отсюда, отребье!» – прикрикнул Тимур. «Только вас мне не хватало. Как угодно. Наше дело предложить», – пожал плечами бродяга и кивнул остальным. Мужчины развернулись и пропали за гаражами. Тимур сплюнул под ноги, с презрением глядя им вслед. Прождав еще 3 часа, он сверился с картой города и медленно поехал в сторону дома Филатовых. Выяснить, где проживают аптекари, не составило большого труда, поэтому он еще в Москве проложил наиболее близкий маршрут до дома и даже нашел место, где можно оставить машину и остаться незамеченным, прямо через дорогу от особняка, между 2 домов за мусорными баками. Вскоре он увидел в тени деревьев особняк Филатовых. В темноте дом выглядел очень даже солидно, но вблизи в свете уличных фонарей стало ясно, что теперь это не особняк богатого рода, а хибара с обгоревшими стенами. В окнах свет уже не горел, поэтому Тимур решил действовать. Чтобы смертоносное влияние артефакта достигло каждого Филатова, он решил облучить особняк со всех сторон, а это возможно только если забраться на территорию. Убедившись, что на улице никого нет, а в соседних окнах не торчат любопытные носы, Тимур с легкостью перемахнул через ограду и на полусогнутых двинулся к дому. «Посреди ночи я проснулся от сильного удара по лицу. Ты что дерешься?» Недовольно протянул я и спихнул с груди шустрика. Именно он ударил меня кисточкой на хвосте. В ответ зверек встревоженно защебетал. «С Димой что-то?» Вмиг проснулся я. Шустрик подпрыгнул, телепортировался на подоконник и ударил хвостом по стеклу. Он явно хотел привлечь мое внимание к тому, что происходит на улице. Я поднялся на ноги, открыл правую створку и выглянул. Ничего, свет фонарей едва освещает округу, небо заволокли тяжелые темные тучи, сквозь которых не проходил лунный свет. Прислушавшись, ничего не услышал и уже хотел закрыть окно, но тут заметил у крыльца чью-то тень. Сердце забилось быстрее. «Это явно враг, тревога. На нас напали!» – закричал я, выхватил патронтаж с зельями, что хранил под кроватью, и выбежал в коридор. Один из магов, тот, что нес дежурство, встретил меня внизу у лестницы. «Что случилось?» – напрягся он. «Я видел тень у дома. кто-то шастает по нашей двору. В это время показались еще два мага, которые, как мне иногда казалось, никогда не спали и всегда были наготове. «Вы идите к задней двери», — велел маг дежурный, а я. Договорить он не успел. Мужчина вдруг замер и невидящим взглядом широко раскрытых глаз уставился перед собой. Витя, что с тобой?» К нему подошел второй и также замер. Но уже через пару секунд оба рухнули на пол как подкошенные, по-прежнему глядя перед собой. «Они однозначно мертвы. Шустрик, найди врага и отвлеки», — отдал мысленный приказ и рванул к двери. В это время на улице послышались крики и возня. Я сбежал с крыльца и увидел, как Шустрик бьет хвостом мужчину, который пытается нацелить на него какой-то артефакт. Даже не зная, что это за штуковина, я мгновенно понял, что именно из-за него два мага, которых я уже считал своими друзьями, теперь лежали мертвыми в моем доме. Недолго думая, я вытащил из патронташа пробирку с пурпурным отравителем, но не успел открыть пробку. Мужчина заметил меня и нацелил свой артефакт. «А ну брось!» Послышался крик откуда-то справа. Рядом со мной пролетел камень и ударил мужчину в грудь. Тот охнул, но артефакт не выпустил и отвел руку в сторону. Как раз туда, откуда прилетел камень, послышался гулкий звук падения. Я же откупорил крышку, в два прыжка оказался рядом и плеснул на него ядовитую жидкость. Мужчина замертво свалился в траву, а я на всякий случай отбросил в сторону его необычный артефакт с черным камнем. Началась суматоха. В доме все проснулись и обнаружили погибших магов. Я же подбежал к ограде и увидел уже знакомых бродяг. Двое склонились над третьим. Рядом лежала зеленая шапочка. Чуть позже приехала полиция и князь Савельев, которого разбудил звонок единственного оставшегося в живых охранника. Мы давно его приметили. Несколько часов у гаражей ошивался, а потом сюда поехал. Эдик сразу понял, что беда вам грозит. «Ну мы сюда дворами и побежали», едва сдерживая слезы, пояснил худощавый Миша полицейскому. «Спасибо вам. Если бы не вы, я бы здесь не стоял». Я пожал бродягами руки и даже чуть приобнял. Это Эдик камень бросил. Молодец он, конечно. Быстро сообразил. Правда, тут же и поплатился. Леня прижимал к груди зеленую шапку друга. В это время ко мне подошел князь Савельев. В его руках был тот самый артефакт. Очень необычная вещь. Никогда не видел ничего подобного. Дайте посмотреть. Я забрал артефакт и по обыкновению втянул носом. Камень магический, напитанный маной, но наверняка не из анабласти Савельевых. А еще, так это же он. Воскликнул я. Кто? Наморщил лоб Владислав Андреевич. Тот же самый человек, что создал взрывчатое вещество, которым подорвали шахту дяди Коли. Ты уверен? Вмиг напрягся Савельев. Конечно, уверен. Я никогда не ошибаюсь. У каждого живого существа есть свой эфир, ответил я. Получается, что за этим стоит один и тот же артефактор, задумчиво проговорил князь. Да, и думаю, я знаю, кто это. И кто же? Платон Грачев. Артефактор из императорской мастерской? Не может быть. Он с сомнением посмотрел на меня. Уверен, это он, твердо заявил я. В это время к нам подошел полицейский. В его руках было водительское удостоверение. Бродяги указали на машину, на которой приехал нападавший. И там мы нашли это, он показал Савельеву удостоверение. Тимур Васильевич Распутин, сын Василия Распутина, ошарашенно произнес Савельев. Я так и знал. Послышался сзади голос деда. Они нас в покое не оставят. Черт бы побрал этих лекарей. Он развернулся и почти бегом двинулся к дому. Явно что-то задумал. Я пошел следом и нашел его в кабинете. Он вытащил из своего сейфа револьвер и удрученно покачал головой. Всю обойму в прошлый раз выпустил. Надо бы патронов прикупить. Бери свое разрешение и поехали в оружейный магазин. Он засунул револьвер за пояс под пиджак и двинулся к двери, махнув мне рукой. Ты что задумал? Насторожился я. Поеду Распутина убивать. А что, им можно, а нам нельзя? Он поднял кулак и потряс им. Всех сволочей прикончу. Если нет на них управы, я найду. Никуда ты не поедешь. Надо предупредить о случившемся Демидова. У местных законников руки слишком короткие. Я вытащил телефон и набрал номер, который мне продиктовал глава тайной канцелярии на тот случай, если мы что-то вспомним. Демидов ответил настороженно, но когда узнал, кто звонит, спросил, что случилось. Я рассказал о происшествии. А ты уверен, что это сын Распутина? Уточнил он. Да. Полиция нашла его водительское удостоверение в машине. Хорошо, что сам позвонил. Пока весть прошла бы через все инстанции и добралась до нас, прошло бы пару суток. Тут ко мне подошел старик Филатов, который прислушивался к нашему разговору, отобрал телефон и буквально прокричал: «Делать-то что-то будете, или нам самим всех порешить?» «Не волнуйтесь, Григорий Афанасьевич, я дам распоряжение полиции поставить круглосуточную охрану. Уж будьте любезны, а то мое терпение на исходе». Он сбросил звонок, вернул мне телефон и спрятал револьвер в сейф. Я же не знал, что и думать. Распутин показал себя хладнокровным и опасным человеком, но отправить убивать своего сына, даже для него как-то слишком. Вряд ли у него деньги закончились, и он не может нанять профессионала. Тогда что его сподвигло рисковать собственным ребенком? Ведь он уже пытался убить нас, но в результате наемники поплатились своей жизнью. Думаю, именно Распутин нанял Мурада. Неужели он дошел до того, что перестал доверять людям? Уж не паника ли это? Очень похоже. Расчетливый, рисковый Распутин находится на грани, а значит, начнет совершать ошибки. Уже начал. Ну что ж, думаю, наше противостояние не за горами. И я не буду бегать за ним, а просто дождусь, когда он сам придет ко мне. Роману Дмитриевичу удалось поспать всего 2 часа, поэтому с утра он напился крепкого кофе, чтобы взбодриться, и поехал в управление. Сегодня с самого утра у него был назначен допрос Мичурина. К тому же на допросе решил присутствовать сам император, что делало это мероприятие еще ответственнее. Он поднялся на 2-й этаж архива и подозвал сильных боевых магов. «Привезите сюда графа Распутина. Если будет сопротивляться, покажите этот документ». Он протянул сверток с гербовой печатью Его Величества. «Антимагические кандалы?» – спросил один из магов. «Не понадобится, он лекарь. Главное, отберите все артефакты. Будет сделано». Когда они ушли, Демидов вытащил чистый блокнот, проверил, пишут ли ручки, и пошел в комнату допросов. Император не хотел, чтобы подозреваемые знали, что он рядом, поэтому глава тайной канцелярии еще вчера распорядился поставить кресло в углу комнаты и закрыть его ширмой.